«Лучше не стоит», — мрачно предупредил я его, видя, что он не угомонился и идет ко мне. «Мальчики, не надо ссориться! Я уже не хочу никакого кофе!» — встревоженно попыталась успокоить нас Канна. «Так и наши-то угомонись. Нашел место, где разборки устроить? В любой момент режиссер со сценаристом вернутся. Мы лучше потом с ним поговорим, когда выйдем отсюда», — попытался успокоить его Рюсей, как-то недобро взглянув на меня. «Да все нормально, я не буду его сильно бить!» Подмигнул ему Таканошита, и его рука змеей метнулась к моей груди, явно пытаясь взять меня за грудки. Вот только это было слишком медленно для меня. Я без проблем отбил ее в сторону и нанес хлесткий удар ногой по бедру, заставив его болезненно вскрикнуть и поморщиться. Естественно, в полную силу я не бил. Мне его слегка проучить надо, а не травмировать. Остальные актеры, кто с тревогой, кто с любопытством, смотрели на нас, но никто вмешиваться не собирался. «Еще раз полезешь ко мне? Пожалеешь», — прошипел я на ухо этому Таканошита и отошел от него, так как в этот момент в зал вошли режиссер со сценаристом. «Продолжаем», — хлопнул в ладони Такана. «Все по своим местам. Сцена 22. Таканошита, что с тобой?» — обратил он внимание на хромающего парня, бредущего к своему стулу. «Упал», — мрачно процедил он, бросив на меня взгляд полный ненависти. «Осторожнее надо быть», — назидательно заметил режиссер. «Не дай камни травму получишь, нам ведь тогда заменить тебя придется». «Я постараюсь», — слегка поклонился парень, отведя от меня взгляд. «Ну вот, похоже, еще одним врагом обзавелся», — понял я. «Впрочем, пофигу, сам виноват. Нечего лезть не в свое дело. Он даже Рюсей сдержался, хотя явно с ним мы тоже еще не закончили разговор». Глава 9. «Итак, на сегодня закончили. В принципе, я всем доволен, постарались хорошо. Кое-кто, правда, местами переигрывал, но этими моментами мы займемся уже в процессе самих съемок». Режиссер окинул внимательным взглядом наше измученное тяжелым днем стадо и повернулся к сценаристу. «Что скажете, Макото Синкай? Будем что-то менять в сценарии? Как вам наши актеры, кстати?» Сценарист, что-то ожесточенно пишущий в своем блокноте, оторвался от него и посмотрел на нас оценивающим взглядом. «Актеры хорошие, Такана-сан. Из образа никто не выпал. Примерно так я своих героев и представлял. Безусловно, кое-какие моменты в сценарии есть, которые мне не понравились. Но ничего существенного. И уже сегодня я их подправлю. Может, у самих актеров есть какие-то замечания к сценарию?» Все, кроме меня, тут же загомонили, что, мол, сценарий отличный и замечаний нет, хотя в перерыве большинство из них жаловались друг другу, что слишком мало им будет предоставлено экранного времени и фраз, и неплохо было бы полнее раскрыть их персонажей. Но вот не принято тут было свое недовольство начальству высказывать. Если бы у нас тут были звезды первой величины, то, может, они и не сдержались бы и высказали свое негодование, но все присутствующие к ним не относились. Большинство из них до этого вообще только в сериалах снимались, так что все дружно сделали счастливый вид. «У меня есть», — подал голос я и встал всей кожей, чувствуя, как сверлят меня изумленными взглядами присутствующие. Режиссер как-то дернулся, как будто собираясь остановить меня, но все же промолчал. «И что же вам не понравилось в моем сценарии, молодой человек?» — поднял удивленно вверх бровь сценарист. «Не то чтобы не понравилось, просто кое-что вызывает вопросы», — невозмутимо ответил я. «Слушаю вас внимательно», — чуть наклонил он голову с любопытством, глядя на меня. «Я просто не могу понять, за кого будет переживать зритель в нашем фильме», — продолжил я. «Не секрет, что зрителю, когда он смотрит кино, хочется кому-то сочувствовать, за кого-то переживать. Даже в ужастиках есть положительные персонажи, из которых кто-то к концу фильма все же остается в живых. У нас же я не понимаю, за кого будет переживать зритель. Подруга главного героя умирает самой первой. Сам главный герой становится одержимым демоном. Остальные же персонажи вызывают какое угодно чувство, но только нежелание переживать за них. Вы не боитесь, что зритель почувствует себя обманутым, когда поймет, что переживать ему тут не за кого? И разве правильно в конце фильма сажать моего персонажа в тюрьму? Ведь, по сути, не он убивал своих одноклассников, а вселившийся в них демон». «Наш зритель будет переживать не за кого-то, а за то, чтобы восторжествовала справедливость», — вздохнул Макото, снял очки, протер их платком и водрузил на место. «Чтобы никто не ушел от возмездия. Для этого надо сделать так, чтобы зритель буквально возненавидел одноклассников главного героя, А добьемся мы этого тем, что вызовем такую симпатию к подруге главного героя, что ее смерть буквально шокирует всех. После этого каждый, кто будет смотреть фильм, станет мечтать о том, чтобы всех убийц буквально на части порвали, и в результате демон, вселившийся в Синдзи, не будет вызывать у них отрицательных эмоций, скорее даже наоборот. Главного героя же мы не имеем права оставить без наказания, даже несмотря на то, что все это совершил не он. Он пошел на сделку с демоном, прекрасно понимая, что тот убьет их. А значит, он тоже виноват в убийствах и должен понести за них наказание. Не должно кино поощрять самосуд. Все зрители должны понимать, что право на насилие есть только у государства. Надеюсь, я смог удовлетворить твое любопытство? Да, вполне, спасибо, задумчиво пробормотал я. Вот что значит профессионал. Если с этой точки зрения посмотреть, то действительно все вполне логично выглядит. Нет, при желании я нашел бы, к чему еще докопаться, но это уже было ни к чему. Не буду из-за каких-то мелочей ссориться со сценаристом. Да и пофиг на самом-то деле. За успех фильма отвечают они, а не я. Вот пусть сами и думают над этим. Хорошо. В таком случае, если ни у кого больше вопросов нет, то я, с вашего позволения, пойду и займусь доработкой сценария. Улыбнулся нам всем Макото. Доработанный сценарий, Такана-сан, будет у вас в почте через 2 часа. «Отлично, Синкай-сан, благодарю вас!» Церемонно поклонился ему режиссер, и сценарист вышел из зала. Минут через 5 мы тоже толпой повалили на волю. «Синдзи-кун! Ой, то есть Сайта! Подожди!» Раздался за моей спиной женский голос, когда я вышел на улицу и успел пройти 20 метров. Я оглянулся и обнаружил там догоняющую меня Канну. «И что тебе от меня надо?» Довольно недружелюбно поинтересовался я, потому что ничего хорошего от нее, как и от других актеров, не ждал. А еще потому, что очень хотел есть, а когда я голоден, у меня всегда отвратительное настроение. Это со мной сюда еще с того мира пришло. Вечно, как был голоден, так готов был убить любого, кто рядом оказывался. Впрочем, голоден я бывал нечасто и тщательно следил за тем, чтобы мой холодильник был всегда заполнен самыми разными продуктами до отказа. «Не будь такой букой, я уже знаю, что ты не такой», — мурлыкнула она, беря меня под руку, догнав меня и зашагав рядом со мной. Вырываться я не стал, так как это бы очень глупо выглядело, да и чего греха таить, чувствовать, как к тебе прижимается такая красивая девушка, было довольно приятно. «Думаешь, ты успела узнать меня за столь короткое время?» «Ну-ну», — ухмыльнулся я. «И ты уверена, что нам по пути? Я так-то к метро иду, а такие девушки, как ты, насколько я знаю, на нем не ездят». «С чего ты взял?» — удивилась она. «Я вообще-то именно на метро предпочитаю ездить. Я очень ценю каждую свободную минуту, знаешь ли, а метро мне прилично времени экономит. А насчет того, какой ты на самом деле, я поняла по твоей игре. Ты не профессиональный актер, а потому не умеешь еще скрывать свои настоящие чувства, когда играешь, или даже просто слушаешь других. Поверь, за те несколько часов, что мы провели сегодня вместе, можно довольно хорошо узнать человека. И я успела понять, что... Хотя ты и пытаешься выглядеть ежиком, выставляющим во все стороны колючки, на самом деле ты совсем не такой. Мне кажется, за этими злобными глазами скрывается довольно-таки доброе и ранимое сердце. Каждый раз, когда мне начинают рассказывать, какой я хороший, это означает лишь то, что от меня что-то нужно. Хохотнул я. Скажи уже прямо, что тебе от меня надо? Прямо так прямо, вздохнула она, теснее прижимаясь ко мне. Шедший навстречу мужчина с восхищением глянул на нее, после чего с уважением и завистью посмотрел на меня. «Понимаешь, эта роль очень важна для меня. Она может стать для меня той ступенькой, которая приведет меня в мир большого кино, а может, наоборот, похоронить мою карьеру. Как ты понимаешь, второй вариант меня не устраивает, и я приложу все силы, чтобы показать выдающуюся игру. Я устала сниматься в одних сериалах. Сколько проб я прошла, пытаясь пробиться в большое кино, ты даже представить себе не можешь. Десятки. И вот, наконец, у меня появился шанс громко заявить о себе. Показать всем, на что я способна, что мне любая роль по плечу». «Рад за тебя. Но я-то здесь при чем?» Пожал я плечами, не понимая, зачем она мне все это говорит. Я ей не психолог и не друг, чтобы выслушивать ее откровения. «При том, что без тебя у меня ничего не получится», — чуть встряхнула она меня. «Наши герои должны тесно взаимодействовать в кадре. Мы как-никак влюбленных будем играть. И если между нами не будет, так сказать, химии на площадке, искры, или ты просто налажаешь, то никакая блестящая моя игра дело не спасет. Мы должны так сыграть влюбленных, что даже все, кто будут на съемочной площадке, должны поверить в это. Понимаешь? чтобы каждый зритель потом плакал, глядя на мою смерть, и от всей души желал тебе отомстить моим убийцам. Твое горе из-за моей смерти должно каждому, даже самому законченному цинику, тронуть душу. И добиться такой игры мы можем только вместе, объединив усилия. «Слушай, ты слишком многого от меня хочешь. Не забывай, что я не профессиональный актер. Да и зачем мне это нужно?» — усмехнулся я. «Я прекрасно понимаю, зачем это тебе. Все-таки у тебя вся жизнь с кино связана. Но мне-то это зачем? Это моя первая и, скорее всего, единственная роль в кино. Профессиональным актером я становиться не собираюсь. Мне это не нужно. Нет, я не хочу сказать, что не буду стараться на съемках, но и сильно напрягаться тоже не собираюсь. У меня и других дел полно помимо съемок». «Тогда прошу, просто помоги мне», — глухо попросила она, опустив голову. «Я буду твоей должницей, и все, что хочешь, для тебя сделаю, если наш фильм станет успешным. Буквально все, что угодно. Любое твое желание выполню, которое в моих силах». От этой фразы меня аж в жар вкинуло, едва я представил себе, как она могла бы поблагодарить меня. Будь мы персонажами какого-нибудь аниме, у меня сейчас точно бы носом кровь пошла. «Я бы, может, и помог тебе, но никак не могу понять, чего ты от меня хочешь». Тяжело вздохнул я, уже устав от этого разговора. «Сказал же, что буду стараться. Чего еще-то?» «Нам нужно тренироваться с тобой. Отыгрывать сцены помимо того, что мы будем делать на съемочной площадке», — деловито произнесла она. «Без этого мы не сможем достоверно изобразить любовь. У нас там, между прочим, и сцена с поцелуем будет, когда я уже умирать буду». «Очень драматичный момент, между прочим. Ты же еще школьник, и я не уверена, что ты не начнешь стесняться, когда до дела дойдет». «Так что, нам с тобой надо целоваться начать?» — хохотнул я, но тут же проглотил смех, уверив, как серьезно она смотрит на меня. «Нет же», — неуверенно произнес я, а мой внутренний голос взвыл. «Да, сделай это, будь мужиком!» «Да», — кивнула она. «Целоваться и не только. Еще учиться правильно смотреть друг на друга, изображать влюбленный вид. Без этого у нас ничего не получится». «И как мы это будем делать? И где?» — озадаченно почесал затылок я. «Ты не забывай, что я несовершеннолетний. Тебя за такое и посадить могут». «С чего бы? Мы ж с тобой не сексом заниматься будем. К тому же возраст согласия у нас в стране 16 лет. А тебе как раз 16, так что ничего мне не будет, если мы решим немного пошалить». Подмигнула она мне весело, а я аж побагровел, чувствуя, как меня в жар кинуло. «Так что, если хочешь получить мою благодарность таким способом, то я не буду против», — шепнула она мне прямо на ухо, чуть коснувшись его губами, и у меня по спине пробежал целый табун мурашек. Не знаю, как бы я среагировал на эту провокацию, но тут рядом с нами, взвизгнув тормозами, остановился черный автомобиль, из которого выскочили каких-то три придурка и кинулись на меня, избавив меня от необходимости отвечать. Будь я один, то обязательно попробовал бы сбежать, а так пришлось вступать в неравный бой. «Беги отсюда!» — только и успел я рявкнуть ей, пробивая с носка в голень ближайшему противнику, и сразу же взвился в прыжке, пробивая коленом в голову второму. Явно незнакомцы не ожидали подобной прыти от обычного школьника, потому удары получились у меня практически идеально. Двое на какое-то время оказались выведены из строя, вот только третий успел среагировать на мой удар, убрав ногу, и тут же контратаковал меня ударом с ноги в грудь, от которого уже мне пришлось уклоняться. На какое-то время он вполне успешно связал меня боем, продемонстрировав неплохие навыки боя. А потом до меня донесся истошный крик Канны. «Сайто, сзади!» Я даже дернуться не успел, как в моем затылке расцвела вспышка боли, и я потерял сознание. Когда я пришел в себя, то меня сразу же вывернуло наизнанку, опустошив мой желудок, а голова отозвалась на неосторожное движение острейшей вспышкой боли. Я глухо застонал и только спустя пару минут рискнул приоткрыть глаза, опасаясь лишний раз пошевелиться, чтобы не вызвать очередной приступ боли. Мои руки и ноги оказались связаны, а сам я сидел на деревянном стуле с высокой спинкой и был крепко к нему привязан. Я попробовал оглядеться по сторонам, и тут же меня вывернуло еще раз, что явно намекало на то, что у меня сотрясение мозга. «Что, плохо тебе? В следующий раз будешь думать, прежде чем со старшими спорить. Если у тебя будет, конечно, этот следующий раз, в чем я сейчас сильно сомневаюсь!» Донесся до меня ехидный голос Таканошита. Я все же рискнул чуть-чуть повернуть голову и обнаружил, что нахожусь в каком-то подвале, судя по бетонным стенам, без окон и потолку, на котором болталась на проводе одинокая лампочка, дающая тусклый свет. Рядом с железной дверью стоял тот придурок со съемок и со злой усмешкой глядел на меня. «Ну ты идиот!» — пробормотал я пересохшими губами. «Из-за удара по ноге человека похищать? В Токио, где полно камер? Тебя очень быстро найдут, и сядешь ты на очень много лет». «Видишь ли, друг мой?» — оскалился он в усмешке, подходя ближе. «Когда твой отец глава клана Якудза, можно не сильно переживать о всяких там камерах. Точнее, вообще не переживать. Все равно эти записи никуда не попадут. Никто не рискнет связываться с Якудза из-за обычного школьника. Я даже убивать тебя не буду. Просто распоряжусь, чтоб тебе руки сломали. Попробуешь пойти в полицию, тогда с тобой и твоими родителями будет уже другой разговор. И тебе он не понравится, обещаю. Впрочем, даже если все же обратишься в полицию, тебе это не поможет». «Ну, сломаешь ты мне руки, и что дальше? Думаешь, я после этого бояться тебя стану? Тебя, урода, который воюет со школьниками с помощью подручных своего папочки?» Растянул я губы в усмешке, лихорадочно думая, как же мне выбраться из этой непростой ситуации. Да и руки жалко было. Как я рисовать буду, если их сломают? И чем я потом буду этого придурка избивать? А я обязательно это сделаю. Просто так ему это все с рук не сойдет. Впрочем, я и одними ногами смогу покалечить его. «Да и плевать!» — отмахнулся он. «Главное, роли ты этой лишишься, а у режиссера уже не будет времени на поиски нового актера, и ему придется меня утвердить. Он, видите ли, посчитал, что я не подхожу для этой роли. Мол, типаж не тот характер. Это у меня-то!» — в бешенстве выкрикнул он. «Да я больше всех вас, жалких актеришек, подхожу для нее!» «Ну, ничего», — внезапно успокоился он. «Я еще докажу ему, что подхожу на эту роль гораздо больше тебя». «Каким образом? В кино помощников, делающих за тебя всю грязную работу, не будет!» — рассмеялся я, проигнорировав очередной приступ головной боли. «Заткнись, тварь, пока я сам тебе чего-нибудь не сломал!» — рыкнул он, делая шаг в мою сторону. «Что здесь происходит?» — раздался вдруг из-за его спины смутно знакомый голос. Таканашита дернулся в сторону, повернулся, и я обнаружил за его спиной главу той банды придурков, которые напали на меня недавно. Как же все же тесен мир. «Не лезьте не в свое дело, Тадоши-сан!» — раздраженно отозвался Таканашита. «У вас дела с моим отцом, вот и занимайтесь ими, а в мои не лезьте!» «Боюсь, что в данном случае, Таканашита-сан, ваши дела, похоже, очень скоро станут моими и вашего отца». Невозмутимо ответил тот, подходя ко мне и внимательно рассматривая меня. «Здравствуйте, Кушита-сан», — вежливо поздоровался он со мной. «Не волнуйтесь, думаю, скоро мы разберемся с этим небольшим недоразумением, и вы окажетесь на свободе». «Хотелось бы побыстрее», — буркнул я. «Я сказал, не лезь не в свое дело! Это мой пленник, а я сам решу, что с ним делать!» Еще громче рыкнул Таканашита, но в его голосе мне послышалось какое-то сомнение. «Этот пленник находится в подвале вашего отца, и я сильно сомневаюсь, что он в курсе того, кого именно вы сюда притащили. И не очень этому обрадуется, когда все же узнает». Повернулся к нему Кага. «Ну к чему гадать? Я сейчас лично оповещу его, и мы с вами посмотрим, как он отреагирует на то, что вы пригласили сюда уважаемого Сайта Кушита». «Я не прощаюсь, господа». Слегка кивнул он нам и вышел из этого каменного мешка. Глава 10. «Заходи, Кага. Чего хотел?» — лениво поприветствовал Йодзи Таканашита своего давнего партнера, развалившись на кресле, положив ноги на стол и выпуская кольца сигаретного дыма вверх к потолку. «Только быстрее давай излагай. Ко мне скоро глава клана Инагава пожалует, так что у тебя буквально пара минут есть». «Да мне больше и не надо», — позволил себе слегка улыбнуться Тадоши, подходя ближе к нему. «Я всего лишь хотел узнать, в курсе ли вы, кто сейчас находится у вас в подвале, в компании вашего сына. Если вы знаете, кого пригласил на беседу ваш сын, то вопросов у меня больше не будет, и я постараюсь как можно быстрее покинуть ваш гостеприимный дом и какое-то время больше его посещать не буду. Не то чтобы я струсил, но неприятности мне не нужны». «Мне сказали, что у него возник конфликт с каким-то новичком-актеришкой, и он решил слегка его проучить». «Что не так?» — насторожился глава, опуская ноги на пол и напоминая сейчас какого-то хищника, готовящегося прыгнуть на свою жертву. «А то, что этот актеришка — сын небезызвестного вам Кента Кушита из Sony Group», — пожал плечами Кага. «И мне кажется, что он не очень обрадуется, когда узнает, что его сыну сломали руки. Более того, это наверняка его разозлит, а на что он способен, когда в ярости, вам тоже хорошо известно». «Ты уверен в том, что это его сын?» — хриплым голосом уточнил Таканашита. «Ошибки быть не может. У нас в подвале действительно сидит сын мясника?» «Ошибка исключена», — мотнул головой Кага. «Я лично с ним знаком. Это точно он. Сайта Кушито. Вот только почему мясника? Ни разу не слышал, чтобы его так звали». Тадоши с любопытством уставился на Йодзи, ожидая пояснений, но тому уже было не до этого. Он рывком вскочил со стула и быстрым шагом вышел из комнаты. «Может, прислушаешься к своему приятелю? Не думаешь же ты, что он тут шутил с тобой?» Попробовал я убедить этого придурка отказаться от своего замысла, который как раз брал у одного из своих подручных биту, решив сам завершить начатое, параллельно пытаясь ослабить веревки на руках. Вот только связаны они были на совесть и не поддавались ни на миллиметр. Ноги тоже не получилось освободить. Если выберусь отсюда, точно озабочусь вопросами охраны своей тушки. Слишком много приключений в последнее время на мою голову. Еще одного такого удара она может и не пережить. Тошнить меня почти перестало, но она продолжила сильно болеть, а перед глазами все расплывалось. «Он мне не приятель и всегда был паникером. Вечно боится, как бы чего ни вышло. Так что даже не надейся, тебе он ничем не поможет», — равнодушно отозвался Таканашида, идя в мою сторону. «Да ты не бойся, скоро дома будешь. Два удара и свободен. Думаю, это тебе хорошим уроком будет на будущее. Никто не любит выскочек, да еще и таких, которые слишком много о себе мнят. И не лезь больше в кино. Не твое это». «Да я и не собирался», — пожал я плечами. «То, что мне дали эту роль, — это вообще случайность. Я и сам не собирался свою жизнь с кино связывать. Вот только тебе там карьера тоже не светит. Когда все узнают, что ты из семьи Якудза и чем тут занимаешься, с тобой ни одна кинокомпания не захочет больше дел иметь, а они узнают. Я об этом позабочусь, уж поверь. Зря ты своего приятеля не послушал. Мы с ним и правда знакомы, и он знает, что с моей семьей связываться не стоит». Попытался я еще раз воззвать к его голосу разума и потянуть при этом время. Была у меня небольшая надежда на то, что тот бандит все же действительно сможет мне помочь как-то. На удивление, я не испытывал сейчас ни страха, ни злобы с яростью. Слишком мне было хреново, так что на эмоции сил не осталось. Но это не означало, что я забуду все это. Будет возможность, обязательно отыграюсь. Подобного прощать нельзя. Меня ведь так и инвалидом могли сделать. «Я уже сказал все, что думаю по его поводу. Больше мне добавить нечего. Если б ты был из какой-то влиятельной семьи, то без охраны не ездил бы. Так что ты просто тянешь время», — ухмыльнулся он, подойдя совсем близко ко мне и резко взмахивая битой, целясь мне в руку. Я сделал единственное, что мог в той ситуации. Всем телом толкнулся назад и завалился на спину, стараясь не удариться об бетонный пол многострадальной головой. Моя спина столкновение с полом выдержала, а вот спинка стула — нет, и развалилась подо мной, а по голове ударила новая вспышка боли. Хотя я и не ударился ей. «Вот урод! Тебе все равно это не поможет!» — истерично взвизгнул надо мной Таканашита. «Так, что здесь происходит? Сын, объяснись!» — раздался вдруг где-то рядом резкий неприятный голос, и, повернув голову на бок, я увидел новое действующее лицо, рядом с которым с невозмутимым видом стоял Кага. Папаша Таканашита был похож скорее на какого-то бизнесмена, чем на якудза. Строгий дорогой на вид костюм, гладко выбритое лицо — стильная прическа, на руке золотые часы Rolex. Впрочем, я никогда раньше не видел настоящих якудза, так что сравнение было некорректным. Да я и с крупными бизнесменами лично не знаком пока. «Отец, я...» — начал было нерешительно мой обидчик, но тот его сразу перебил. «Подожди. Быстро развяжите нашего гостя и аккуратно помогите ему подняться и сесть», — скомандовал кому-то, кого мне не было отсюда видно, и через пару секунд меня усадили обратно на стул, а мои руки и ноги обрели, наконец, свободу. «А вот теперь расскажи мне, пожалуйста, какие у тебя претензии к господину Кушито? Я очень надеюсь, что они действительно очень серьезные, раз ты позволил себе пригласить его таким образом к нам в гости», — мрачно процедил отец Таканашита, подойдя к нему и глядя ему в глаза. «Отец, да он очень непочтительно со мной разговаривал, да и роль мне не дали из-за него», — бессвязно забормотал сын, вжав голову в плечи. Жалкое зрелище. «Идиот!» — рявкнул папаша и отвесил сыну звонкую пощечину. «Все, это была последняя капля. Достаточно ты позорил меня. С сегодняшнего дня все твои карточки блокируются. Ключи от машины забираются. Жить будешь на то, что сам заработаешь. Поддержки клана ты лишаешься. Никакой охраны, слуг и тому подобного. Теперь полностью все сам. Все слышали?» Повернулся он к стоявшим вдоль стены подчиненным. «Я запрещаю ему помогать. В любых вопросах всем все ясно!» «Хай, господин!» Склонились они в поклоне. «Господин Кушита, я приношу вам самые искренние извинения от всего нашего клана». Церемонно склонился он передо мной в низком поклоне. «Как мы можем загладить свою вину?» «Для начала вызовите мне врача», — попросил я, поморщившись. «Голова болит. Слишком уж негостеприимно меня пригласили сюда. Очень бы, кстати, хотелось пообщаться с тем человеком, кто столь подло ударил меня из-за спины». «Одну минуту». Он наклонился ко мне и осторожно осмотрел мой затылок. «Кровь! Быстро врача сюда!» — рыкнул он вдруг так, что, по-моему, все присутствующие ощутимо вздрогнули, и один из подчиненных шустро метнулся к двери. «Ну и кто из вас, недоумков, это сделал?» Грозно прошипел он сквозь зубы, глядя на остальных. Мне даже интересно стало, это он играет так или действительно в ярости сейчас? «Это я, господин», — сделал шаг вперед один из них. «У меня не было другого выхода. Господин Кушита успел травмировать двоих из нас. У одного трещина в голени, а у второго челюсть сломана. Если бы мы не успели подъехать на второй машине, то он вполне мог бы избежать, а у нас был приказ вашего сына срочно доставить его сюда. Действие почти в центре города происходило, так что пришлось действовать быстро и жестко». «То есть я правильно понимаю, что вы вшестером не смогли справиться с обычным школьником? Вместо того, чтобы тихо и аккуратно упаковать его, вы устроили целое побоище на улицах города, и при этом двое из вас еще и травмы получили». Аж даже опешил он. «Да, господин», — согнулся тот в поклоне, а когда выпрямился, в подвале прогремел взрыв, на его лбу расцвел кровавый цветок, и он завалился на спину. Глава якудзы убрал в кобуру под пиджаком пистолет и повернулся ко мне. «Я еще раз приношу вам свои извинения, господин Кушита. Как видите, один из виновных уже наказан. Поверьте, остальным тоже наказание не избежать». «И вашему сыну?» — с усмешкой спросил я, стараясь не показывать, как меня шокировало это убийство. «Разумеется», — кивнул он мне. «Да вы и сами слышали. Он лишился денег и своих машин. Поверьте, это тоже достаточно серьезное наказание. На поддержку клана он не сможет больше рассчитывать». «То есть?» — еще шире ухмыльнулся я. «Обычные исполнители будут наказаны лишением жизни, а организатор всего лишь лишится карманных денег. Вам не кажется, что в данном случае наказание несоразмерно проступку? И если кого и следует лишать жизни, то как раз вашего сына». «Я убил его не за то, что они сделали с вами, а за то, что он не сообщил мне, когда получил приказ от моего сына на похищение». Жутковато улыбнулся он. «У моего сына не было права приказывать им это, и старшему их группы следовало связаться со мной и получить подтверждение. Но он этого делать не стал, за что и поплатился. С вами ничего непоправимого не случилось, а потому, я думаю, мой сын уже достаточно наказан». Тут дверь подвала распахнулась. В нее кубарем влетел тот тип, которого отправили мне за врачом, и в дверь вошел мой отец. А из-за его спины стали разбегаться по подвалу люди в бронежилетах и с автоматами в руках, беря всех присутствующих под прицел. «Господин Таканошита, прикажите вашим людям опустить оружие», — рыкнул он, холодно глядя на главу якудза и не обращая внимания на обращенные в его сторону стволы пистолетов, которые успели выхватить почти все, кто тут был. «Давайте избежим ненужных жертв». «Опустите оружие!» — раздраженно скомандовал якудза своим людям, и они нехотя послушались. «Господин Кушита, рад видеть вас у себя в гостях. Даже при том, что повод для встречи весьма неприятный. Впрочем, уверяю вас, я уже разобрался в ситуации, и вашему сыну ничего не угрожало. Мой сын действовал без моего ведома, совершая это покушение, за что будет наказан, как и все те, кто помогал ему. Как вы можете видеть, ваш сын в полном порядке», — показал он на меня рукой. «Ты как себя чувствуешь, сын?» Мрачно поинтересовался отец у меня, разглядывая мою заблеванную одежду и капли крови на ней. «Так себе», — поморщился я, хватаясь за затылок, из которого все еще сочилась кровь, и продемонстрировал ему окровавленную ладонь. «Мне в больницу бы. Затылок разбит и, похоже, сотрясение. Он тот, кстати, не с ними и пытался мне помочь», — показал я на Кагу. Отец только молча кивнул на это, махнул рукой в его сторону, и стоявший напротив него боец опустил автомат. «Разумеется, мы готовы выплатить компенсацию за доставленное вашему сыну неудобство». Явно нервничая, предложил Таканашита, а в руке отца вдруг неизвестно откуда появился пистолет. Грохнул выстрел, и главу якудза откинуло назад. И тут же раздался грохот автоматных очередей, в замкнутом помещении зазвучавших так оглушительно, что аж в ушах зазвенело, и через несколько секунд все стихло. «Пойдем отсюда», — буркнул отец, разворачиваясь, и я поспешил за ним, стараясь не смотреть по сторонам. Такого развития событий я, прямо скажем, не ожидал. Отец кивнул замершему у стены Каге, и тот присоединился к нам на негнущихся ногах. Мы прошли через дом, по которому то и дело сновали из комнаты в комнату люди в бронежилетах, и вышли на улицу. «Господин Кушита, во-первых, спасибо, что оставили меня в живых», — выдавил из себя Кага, ослабив на шее галстук. «А во-вторых, вы же понимаете, что, совершив подобное, вы вступаете в войну со всеми кланами якудзы Японии? Не за что», — буркнул отец. «И нет, не вступаю. Насколько я знаю, вы, господин Тадоши, в хороших отношениях с кланом Икеда. Вот и езжайте отсюда сразу к ним и сообщите, что клан Таканашита нарушил соглашение с корпорацией Sony Group, согласно которому якудза не должны трогать сотрудников высшего начальственного состава корпорации и членов их семей, за что и были наказаны. Сейчас мои люди закончат тут зачистку, и если Икеда поторопятся, они вполне могут успеть единолично забрать себе все активы Таканашита». «Что ж, в таком случае вы и правда были в своем праве», — поспешно согласился тот. «Сейчас же выполню вашу просьбу». Он суетливо нам поклонился и поспешил к стоявшей чуть в стороне от дома синей Тойоте, мысленно хваля Ками и всех остальных богов, которые есть в этом мире, что каким-то чудом, не иначе, додумался заглянуть в подвал, проверить, кого там привез недоумок Таканашита-младший, и попытался заступиться за подростка. А еще прикидывал, как отблагодарит его Икеда за такую новость. Шутка ли? Вся зона влияния Таканашита им перейдет. Если бы он знал, что прямо сейчас за домом и самим им наблюдает из машины глава клана Инагава, опоздавший на встречу с Таканашита, то, возможно, его радость была бы не столь сильной. Спасибо и... зачем? Зачем их всех нужно было убивать из-за одного придурка? Только и смог выдавить из себя я, когда мы сели с отцом в машину и поехали домой. Его отец не знал об этом и уже даже успел извиниться передо мной. Не слишком ли это жестоко? Жестоко? Отец мрачно глянул на меня, оторвав взгляд от дороги. Сын, ты о якудзе говоришь. В отношении них ничего не бывает слишком жестоким. Зачем? Да затем, что якудзы никогда не прощают унижения. Поверь, они не забыли бы про то, что им пришлось просить у тебя прощения, и рано или поздно нашли бы способ уничтожить тебя так, чтобы к ним не вело никаких следов. Я не говорю уже о том, что младший Таканашита точно постарался бы тебе отомстить. Я слишком хорошо их знаю. Если хоть в чем-то перешел им дорогу, то рано или поздно ты умрешь. Нет уж. Если есть возможность избавиться от них таким образом, чтобы у остальных кланов не было к тебе вопросов, то нужно ей пользоваться. Они нарушили соглашение о ненападении, и мы были в своем праве, уничтожая их. Заодно остальным наглядно показали, что бывает с теми, кто не соблюдает его. Жалеть их не надо, поверь, на руках якудза столько крови, что мы сделали мир только чище, избавившись от них. «А остальные кланы точно мстить не станут?» — с сомнением спросил я. «Точно», — усмехнулся отец. «Не захотят они с большой корпорацией воевать. Да еще и в том случае, когда мы формально в своем праве были. К тому же им сейчас не до того будет. Наследство уничтоженного клана делить будут». «Так ты же сказал, Кага, что Икеда себе могут это все забрать». «Да кто же им даст?» — расхохотался он. «Нет, они, конечно, попробуют, но им быстро аппетиты поумерят. Скорее всего, будет война между кланами, что даже к лучшему. Чем больше они поубивают друг друга, тем лучше для нас и простых людей». «А как ты вообще узнал, что меня похитили, и где я?» — озадачился вдруг я. «Это подруге своей спасибо скажи», — буркнул он, крутя руль. «Ее трогать не стали, так она узнала у режиссера контакты деда, позвонила ему и сообщила о произошедшем. Даже в полицию позвонила, правда, без особого толка. Все быстро по камерам пробили, кто это, и не захотели связываться. Но там уже к делу подключился я, и они мне сообщили, кто тебя похитил. «Обязательно скажу, как только увижу», — кивнул я. Вот оказывается как. Могла бы ведь и не вмешиваться. Ограничиться звонком в полицию только, да и все. Кто я ей? Да никто, а она все же заморочилась и до деда добралась. Похоже, придется все же помочь ей. «Вот думай и скажешь», — проворчал отец. «Она так переживает за тебя, что Света пригласила ее в гости, и сейчас они ждут нас там». «Отлично. Вот только мне кажется, что не дождутся они меня сегодня», — пробормотал я, чувствуя, как на меня опять тошнота накатывает. «Отец, мне в больницу бы». «Точно. Забыл». Отец виновато глянул на меня, резко повернул и нажал на газ. Каким чудом я удержал в себе остатки содержимого желудка, я и сам не понял. Глава 11. Что я могу сказать? Пожилой травматолог еще раз зачем-то посмотрел мне в глаза и продолжил что-то писать. Череп цел, рану мы зашили, несколько дней придется походить в повязке. Есть сотрясение мозга, а потому требуется полный покой. Место в палате сейчас подготовят. Как проводите сына в палату, съездите домой, привезите ему необходимые вещи. Обратился доктор к сидевшему рядом со мной отцу. «Так вы считаете, что ему требуется госпитализация?» — нахмурился отец. «А дома он не может отлежаться. Первые несколько дней за ним нужен постоянный врачебный присмотр, поэтому нет, не может». Устало вздохнул врач, которому, видимо, частенько задавали такие глупые вопросы. «Неделю полежит у нас, а там посмотрим на динамику выздоровления. Если никаких осложнений не выявим, то отпустим долечиваться домой». «А сколько вообще времени требуется на полное излечение?» — уточнил я, терзаясь смутным предчувствием, что, похоже, мой турнир накрывается медным тазом. «А еще ведь съемки на паузу станут, и неизвестно, как на это отреагирует режиссер». «В среднем сотрясение мозга проходит в течение 10 дней, но мы рекомендуем 2 недели воздерживаться от физических нагрузок», — строго глянул он на меня. «У вас, молодой человек, судя по всему, сотрясение не тяжелой степени, так что 2 недель вполне должно хватить для полного восстановления». «Понял, спасибо», — проворчал я, прикидывая, что до турнира, похоже, я восстановиться успею. «Но вот нужно ли мне так рисковать? Не дай бог еще и там сотрясение получу». Так ведь и инвалидом стать можно. «Единственный момент, ваша страховка не покрывает лечение в стационаре. Вы сможете оплатить лечение сыну?» — перевел доктор взгляд на отца. «Если вы, конечно, не решите лечиться в другой больнице». «Нет, ваша больница нас полностью устраивает. Я оплачу», — поспешил успокоить врача отец. «Сколько это будет стоить?» 1 день в стационаре в общей палате обойдется вам в 20 000 йен». «Соответственно, за 7 дней это будет 140 000, Кушита-сан». Даже как-то слегка виновато ответил доктор. «Я надеюсь, вы можете себе это позволить». «Разумеется», — кивнул ему отец и тут же нахмурился. «Хотя знаете что?» — задумчиво протянул он. Я с недоумением глянул на него. Неужто приступ жадности накрыл? Я, конечно, знал, что он скуповат, но не думал, что до такой степени. «А вип-палата у вас есть?» Не слабо так он вдруг ошарашил меня своим вопросом. «Раз уж моему сыну требуется полный покой, то мне не хотелось бы, чтобы ему кто-то мешал», — пояснил он. «Конечно есть!» Аж расцвел в такой довольной улыбке доктор, как будто ему процент отстегивают за вип-клиентов. Хотя не удивлюсь, если так и есть. «У нас отличные вип-палаты», — с энтузиазмом продолжил он. «Там есть все, что нужно для комфортного проживания. Микроволновка, холодильник, телевизор, душ с туалетом, улучшенное питание. Умывальные принадлежности и пижаму также выдадут, так что не будет никакой необходимости ехать за вещами домой. Проживание там стоит 60 000 йен в сутки. Будете брать?» «Будем», — решительно кивнул отец, а я поборол желание ущипнуть себя, проверить, не сплю ли. Чтобы мой жадюга-отец согласился выложить 500 000 йен, когда есть возможность сэкономить? «Да быть того не может!» «А ну, признавайся, кто ты такой и куда дел моего отца?» Ткнул я его пальцем в бок. «Мой настоящий отец ни за что не согласился выложить бы такую кучу денег!» «Совсем с ума сошел, что ли?» Поморщился он и потер пострадавшую часть тела. «Я это... «Я не такой жадный, как ты думаешь, я просто экономный. Но в данном случае экономить не нужно, так что расслабься уже». «Отлично, тогда я сейчас же отдам распоряжение, чтобы приготовили договор на оплату, но вы можете не ждать, пока документы будут готовы, и идти размещаться. Медсестра вас проводит, а сами...» — позвал доктор свою помощницу, сидевшую за компьютером за соседним столом. «Проводи наших уважаемых гостей в палату номер 3». «Ай!» — поспешно вскочила она, поклонилась и пошла к выходу, предложив нам следовать за ней. Я медленно шел за ней, уставившись на симпатичную фигуру, обтянутую белым халатом, но мои мысли были вовсе не о медсестре, как можно было бы подумать. Рядом шел отец, и я бросил на него косой взгляд. А ведь он оказался не так прост, как я думал до этого все время нахождения в этом мире. Выложить 500 000 йен для него, оказывается, не проблема. Ладно, допустим. В конце концов, это всего-то 250 000 рублей. Не такая уж и большая сумма, если подумать. Гораздо интереснее то, что он из-за меня решился на уничтожение целого клана Якудза, и его люди без колебаний пошли на это. И при этом, похоже, он ничуть не боится того, что, по идее, его за это и посадить могут, а это значит, что точно не посадят. Не будет его полиция трогать, это уже ясно, иначе бы сейчас он был не тут со мной, а в полицейском участке. Похоже, что начальник охраны у одного из высших сотрудников корпорации — это довольно высокая должность, а значит, и весьма высокооплачиваемая. Почему же тогда мы ютимся в небольшом доме на окраине Токио? Вопрос. И почему тебя так опасаются якудза? Ты полон сюрпризов, Кента Кушито. Вип-палата впечатляла. Ко всему, что перечислил из удобств доктор, можно было еще добавить наличие большого рабочего стола с креслом и ноутбука. Здесь реально было сделано все для того, чтобы пациент, проживающий тут, ни в чем не нуждался. Рядом с большим, чуть ли не во всю стену окном, стояла огромная двуспальная кровать. На стене напротив висел большой плазменный телевизор. В углу комнаты чуть слышно работал холодильник. Вдоль одной из стен протянулся длинный шкаф для вещей. В общем, прямо не палата, а вполне себе приличный номер в гостинице. Как только мы вошли в палату, меня сразу отправили на кровать, и из-за потери крови поставили мне капельницу с какими-то витаминами. Отца я все же отправил домой за вещами. Хрен бы с ней, с пижамой, и в больничной полежу, не страшно. Но вот без своего графического планшета, красок и бумаги я отказывался лежать категорически. «Опять ты за свои рисунки?» — недовольно проворчал отец. «Хоть здесь бы отдохнул от них немного. Тебе полный покой прописан вообще-то». «Мне физические нагрузки запретили, а работа с кисточкой к ним не относится», — не согласился я с ним. «К тому же я тут от скуки помру, если буду просто лежать и ничего не делать. И, кстати, зарядник от телефона захвати, а то он у меня разрядился. А мне надо бы режиссеру позвонить и сообщить, что съемки откладываются». «Ладно». Нехотя согласился отец. «Отдыхай. Скоро приеду». Он быстрым шагом вышел из палаты, а я 10 минут полежал, рассматривая палату, да так и провалился в итоге, в беспокойный сон. «Ух ты ж, ничего себе! А неплохо тут! Я бы и сам не отказался в такой палате полежать!» Вырвал меня из дремоты чей-то веселый голос. «Ну, если, конечно, тут кормят нормально, а не на всяких там диетах держат. На это я согласиться не могу». Приоткрыв глаза, я увидел, как по моей палате, сложив руки за спиной, ходит какой-то мужик, причем явно не японской внешности. Скорее, европеец какой-то. Волосы черные, как у нас, но это было единственным, что нас объединяло. Высокий, спортивного сложения, с румяным лицом и хитрыми темными глазами. «Смотрю, годы идут, а ты, Кастет, не меняешься. Все мысли о еде только», — хохотнул от двери отец. Он прошел в палату и стал выгружать на стол из сумок всевозможную еду, а за ним высилась фигура еще одного гостя, при взгляде на которого приходила только одна ассоциация — истинный ариец. Высокий, явно за 1,90 м рост, светлая, практически белоснежная кожа, густые, золотистые, короткостриженные волосы, широкие плечи и равнодушное, не выражающее никаких эмоций лицо, как будто ему пофигу вообще на все. «Гитлер капут!» Вдруг неожиданно даже для меня самого вырвалось у меня. «О, пацан, да ты сечешь тему!» — выпалил радостно на русском первый гость и уселся на мою кровать. «Ты что, русский знаешь?» «Нет, совсем чуть-чуть», — отмазался я, коверкая слова. Впрочем, сильно стараться, чтобы испортить слова, мне не приходилось. Русский мне по-прежнему давался плохо. Все понимаю, а сказать тяжело. «Жаль, ну да ничего, поднатаскаю», — подмигнул он мне и перешел на японский. «Слышь, Ганс, даже японский школьник чует, что ты немец. Говорил же тебе, что твою национальность ничем не скроешь». «Угомонись уже, Кастет. Я вас еще даже представить не успел, а ты уже собой всю палату заполнил. Я за те годы, что мы не виделись, уже и забыл, каким ты бываешь шумным и бесцеремонным». Беззлобно ухмыльнулся отец, подходя к нам. «Знакомься, сын, это мои друзья, Ганс и Кастет. Они какое-то время побудут с тобой и присмотрят, чтоб все было в порядке». Как-то туманно закончил он нас представлять. «Охранниками, что ли, моими будут?» — удивился я. «Ну, можно и так сказать», — почесал затылок он. «И могу тебе заверить, что с ними ты будешь в полной безопасности. Настолько, насколько это вообще возможно». «Не бойся, парень, в обиду не дам. Всех якудза отвадим, если понадобится», — хохотнул русский. Вот только глаза его блеснули холодным светом, и я как-то сразу понял, что, несмотря на весь его несерьезный вид, мужик этот очень непрост. Вроде и на кровати развалился, но так, что не выпускает из виду ни дверь, ни окно. «А почему Кастет?» — поинтересовался я у него. «Да так, ошибка молодости», — беспечно пожал он плечами. «Потом расскажу как-нибудь. Зато Гансу я сам позывной дал. Угадай, почему?» «Так немец же. Очень распространенное имя. Видимо, поэтому». «Парень, да ты точно из наших!» — рассмеялся он. «Только у нас, в России, всех немцев Гансами кличут». «Не слушай этого идиота. Привет». Сухо поздоровался Ганс, подойдя к нам, и повернулся к отцу. «Где мы будем размещаться? Здесь же? Втроем тесновато будет, да и врачам мешать будем». «Я вам соседнюю палату снял, но все же кто-то один пусть всегда будет рядом с ним», — кивнул на меня отец. «Второй же должен за коридором приглядывать. Впрочем, как охранять это, вы уже сами разберетесь». «Пап, ты же говорил, что проблем у меня никаких не будет. Зачем тогда охрана? Ты чего-то не договариваешь?» — мрачно глянул я на отца. «Проблем быть не должно, но охрана на всякий случай пусть будет. Сейчас якудзы друг с другом разбираться начнут. По идее, им не до нас, да и мы в своем праве были. Но лучше все же перестраховаться. Да и в принципе, тебе охрана не помешает. Слишком уж часто ты в неприятности попадаешь». Отрезал он тоном, не подразумевающим возможность для споров. «Лучше перебдеть, чем недобдеть», — хохотнул Кастет, но понял его только я. «К тому же мы хоть и уничтожили всех, кто был в доме, но несколько групп были на выезде. Часть из них мы уже нашли, но человек 10 еще бегают где-то. Могут попытаться отомстить», — продолжил отец. «Переходим пока на осадное положение. Дом наш уже под охрану взяли, а теперь и ты под присмотром будешь». «А ты как же?» — непонимающе глянул я на него. «И я теперь с охраной езжу», — успокоил он меня. «Не переживай, все будет хорошо. Кастету с Гансом можешь полностью доверять, они мои друзья и отличные специалисты». «А оружие у вас есть?» — не удержался от любопытства я и глянул на Кастета. «А как же?» — заговорчески шепнул он мне и распахнул куртку, показывая кобуру. «Если захочешь, я тебе пострелять дам как-нибудь». «Круто!» — поднял я вверх большой палец. «Не вздумай!» — выпалил одновременно со мной встревоженный отец. «Он еще ребенок!» «Ему 16! Ты не забыл, чем сам занимался в его возрасте?» — ухмыльнулся Кастет. «Я — это я, тогда и жизнь была другой, и люди, да и вообще все другое. А ему рано!» — отрезал отец. «Ладно, ладно!» — примиряюще поднял вверх обе руки Кастет и подмигнул мне, наклонившись, зашептав. «Сейчас этот старикан свалит, и мы с тобой обсудим этот вопрос. В больнице нам, конечно, не даст никто развлечься, но когда выпишешься, пошумим где-нибудь». «Я вообще-то все слышу!» — раненым бизоном взревел отец. «Не вздумай, понял?» «Ага. Слушай, тебе ж вроде пора. Там ведь тебя твой босс же вызывал. Сваливай уже отсюда!» — отмахнулся от него Кастет, ничуть не испугавшись. «Так ведь и знал, что надо было вместо тебя гризли позвать», — процедил, покачав головой, папаша. «И чем я только думал?» «У тебя выхода другого не было. Гризли занят сейчас, у него дело в Австралии, и еще недели две он недоступен будет. Так что сам видишь, без вариантов тут, смирись!» — хохотнул Кастет. «Точно, я и забыл», — потер устало виски отец. «Ладно, мне и правда пора уже. Не скучай тут, сын, и слушайте своих новых знакомых. Даже если они прикажут выпрыгнуть тебе из окна, молча идешь и прыгаешь, «Без лишних вопросов. Все понял?» Строго глянул он на меня. «Тут восьмой этаж. Боюсь, без вопросов в любом случае не выйдет», — усмехнулся я. Отец явно захотел выругаться, но сдержался. «Не переживай», — хлопнул его по плечу, вставший с кровати Кастет. «Если что, я его просто выкину в окно, и ему уже не до вопросов будет». Я слегка прифигел, а отец лишь благодарно кивнул ему на это. «Подожди», — остановил я отца, когда он уже пошел к выходу. «Что еще?» — притормозил он. «А если вдруг полиция придет сюда, что мне им говорить? Да и всем остальным тоже. Мне же надо будет на работу звонить, да и режиссеру тоже. Придется объяснять, почему я не могу к ним приехать. Друзья, опять же», — озадачил я его. «Насчет полиции можешь не переживать, они точно не приедут. Не лезет полиция в разборки якудзы и корпораций. Но если только последние сами не решают их подключить, а вот остальным...» — задумался он. «Твоя подруга все равно уже наверняка проболталась тому же режиссеру и другим актерам, так что ничего придумывать не будем. Скажешь, похитили тебя. Кто и чего хотели, не знаешь. Мол, отец быстро вытащил тебя оттуда благодаря своим связям. Про якудзу, убийство и своего коллегу Таканошита ничего говорить не надо. Про то, что лежишь в больнице с сотрясением, можешь рассказать. Все на этом. Я могу идти?» «Погоди, а почему дед со Светой и Канной не приехали с вами проведать меня? У них нормально все там?» «Нормально. В больнице просто уже неприемные часы. Их не пустили бы. Я исключение из правил», — добавил он, правильно поняв мой скептический взгляд. «Завтра непременно заявятся, будь уверен. Там эта твоя Канна успела втереться в доверие Свете, и теперь они чуть ли не лучшие подружки. Наверняка завтра вместе к тебе приедут. Все, больше мне некогда утолять твое любопытство. Опаздываю». И он быстрым шагом вышел из палаты. «Я пойду проверю коридор и гляну нашу палату, а ты оставайся здесь», — скомандовал Ганс Кастету и тоже направился к двери. «Слушаюсь, мамочка!» — дурашливо крикнул ему в спину Кастет, но тот даже с шага не сбился. Видимо, привык уже к подобному. «Ну, чем займемся?» — поинтересовался русский, когда мы остались вдвоем. «Может, телек глянем?» «Глянь, если хочешь», — равнодушно ответил я. «Мне не до него, работать буду». «Ну ты прям вылитый отец!» — аж скривился Кастет. «Все мысли только о работе. Давай лучше развлекаться. Хочешь, я тебя русским матерным словам научу? Твои одноклассники в восторге будут от твоих знаний». «Пожалуй, откажусь», — поспешно отказался я, не став говорить, что уж эти слова я и без того очень неплохо знаю. «Вот ты зануда!» — проворчал он. «Ну давай хоть что ли в карты сыграем? В покер играешь?» «На деньги?» — с подозрением уточнил я. «Ну конечно!» — с энтузиазмом ответил он. «Какой же покер без денег?» «Тоже воздержусь. Да и нет у меня их с собой», — вздохнул я. «Так я готов и в долг сыграть. Я верю твоему честному слову!» — гордо надулся он. «Батя у тебя не бедный, так что точно отдашь». «Не, в долг я не играю. Извини, мне позвонить надо». Отказался я и от этого его щедрого предложения, предчувствуя, что ничего хорошего в игре против него мне не светит. Да и действительно, пора было сделать несколько звонков и рассказать кое-кому, куда я пропал. Глава 12. Впервые за все время, что я находился в этом мире, на следующее утро мне никуда не надо было вставать. Ни в школу, ни на зарядку. Казалось, лежи себе отдыхай, да только вот тело, привыкшее к утренним нагрузкам, взбунтовалось и не давало мне спокойно лежать. Энергия била ключом, и так и хотелось спрыгнуть с кровати и приступить, ну, хотя бы к отжиманиям. Я еле-еле сумел удержать себя от подобной глупости, но порадовался хотя бы за то, что чувствую себя вполне бодро. Мучившая меня вчера весь день тошнота прошла, и даже аппетит появился наконец. Голова тоже болеть перестала, и только повязка на ней да синие круги под глазами напоминали о недавнем происшествии. Вчера я ложился спать, опасаясь, что мне начнут сниться всякие ужасы из-за того, чему я стал свидетелем в подвале. Что совесть начнет мучить, но ничего подобного не было. Я и спал сном младенца, ни разу не проснувшись за ночь, без всяких сновидений, да и настроение было отличное, без всяких намеков на угрызение совести. Может, я превращаюсь в какую-то равнодушную тварь? А с другой стороны, с чего бы я вообще должен переживать за каких-то бандитов? Уж они переживать бы точно не стали, если бы им приказали меня убить. Устав просто так валяться, я встал с кровати и глянул на время. 8 утра только. Завтрак, если я правильно запомнил распорядок дня, будет в 9 с доставкой в палату. Охранников моих почему-то не было видно, и промелькнула была даже мысль пойти и поискать их, но я сразу же отбросил ее в сторону. Большие мальчики, сами разберутся. Пока же можно просто порисовать сесть. Вчера последнюю готовую главу на сайт выложил. Сегодня надо бы еще одну нарисовать. Да очередную главу мастеров дописать и Хару выслать. Ему я, кстати, тоже позвонил вчера, сразу после нашего босса. Босс, конечно же, был не в восторге от новостей, но возмущаться не стал. И даже пожелал скорейшего выздоровления, велев активнее использовать Хару и не забывать пинать его периодически. Впрочем, тот и без пинков пылал энтузиазмом от работы и даже пообещал нагрянуть на днях в больницу, чтобы проведать и обсудить текущие вопросы. Ни он, ни я не были большими любителями обсуждать рабочие вопросы по телефону и предпочитали живое общение. На удивление, весьма адекватно отнесся к моим новостям режиссер. Выслушал, пожелал скорейшего выздоровления и сказал, чтобы я не волновался. Они пока займутся съемкой сцен, в которых я не участвую. Еще посетовал на то, что Таканашита не выходит на связь, и что, видимо, им еще нужно будет взять человека на его роль. Похоже, их еще не уведомили из полиции об его участи. Я тоже по понятным причинам не стал просвещать режиссера о его судьбе. Еще позвонил Мии и сказал ей без лишних подробностей, что нахожусь в больнице. Выслушал ее причитание, да и Юсаку набрал. Тот поведал, что полиция закончила опрашивать школьников и что всю ту банду уже успели решением суда в спецшколу отправить. Я порадовался вместе с ним тому факту, что в школе стало намного спокойнее, попрощался и лег спать. «О, ты встал уже?» — выбрался из туалета Кастет, едва я начал рисовать. Причем сделал это так тихо, что я чуть не подпрыгнул, услышав его голос, и сразу вспомнил, что мне тоже не мешало бы добраться до этой комнаты уединения. «Я думал, ты до обеда валяться будешь, пока есть возможность», — хохотнул он, вытирая полотенцем мокрые волосы. «А я думал, что вы не должны оставлять меня без присмотра, а тут просыпаюсь ни тебя, ни Ганса. И где ты спал, кстати? Тут же даже дивана никакого нет. Неужели на полу? Мог бы и со мной лечь, кровать большая, так что я не возражаю». «Не переживай, нормально мы разместились», — потянулся Кастет, подавив зевок. «Мы с Гансом по очереди спали у себя в палате, а сейчас он пошел территорию вокруг больницы проверять. Я же решил освежиться чуть-чуть по-быстрому. Тут такие симпатичные медсестрички ходят, а от меня воняло, как от помойной ямы. Непорядок». Он подошел к столу и заглянул через мое плечо. «Ну да, чего еще ждать от японского школьника? Манга и мечты о славе. Слушай, бросал бы ты это дело. Знаешь, скольких я человек лично знал, мечтающих прославиться или заработать на подобном? А то и прославиться, и заработать одновременно. Больше 10. А знаешь, у скольких из них хоть что-то получилось? Ни у одного!» — хлопнул он меня по плечу. «Лучше просто рисунки на заказ делай, вот это тема. На ней реально баксов 200 в месяц сможешь делать, а то и 300. Для подростка приличные деньги». «В этом месяце на своей манге я заработал больше 3000 долларов». С иронией глянул я на него. «И только вот у этой манги моей уже больше 100 000 просмотров. Я уже молчу про то, что у меня контракт с одним из крупнейших издательств Японии, и скоро моя манга выйдет в бумажном виде, и по ней будет снято аниме. Ты все еще думаешь, что мне лучше переходить к рисункам на заказ, чтобы зарабатывать пару сотен долларов в месяц?» «Ни хрена ж себе!» — на русском выпалил он и присвистнул. «А ты не брешешь? Не врешь, то есть?» — перешел он обратно на японский. «А смысл?» — поднял я вверх одну бровь. «Мне зачем на тебя впечатление производить? Ты вроде некрасивая девушка, и не мои родители, чтобы стараться выглядеть в твоих глазах получше. Да и как ты думаешь, почему я прям с утра за работу сел? Чтобы добиться в чем-то успеха, надо немало так потрудиться». «Я-то это хорошо знаю. Странно только, что ты это понимаешь в своем-то возрасте. 3 штуки баксов за месяц, охренеть! Мне, чтобы их заработать, приходится жизнью рисковать, а тут... Тоже, что ли, в мангаке податься?» — почесал он затылок. «Сиди себе, дорисуй, никакой опасности». «Ага, совсем никакой. Странно только, что тебе сейчас приходится меня охранять», — ухмыльнулся я. «Так ведь это же не из-за манги, а с чем-то другим связано, как я понял», — резонно возразил он. «С чем, кстати? Где ты якудза-то ухитрился дорогу перейти? Мне твой отец толком и не рассказал ничего». «Да это я на съемках фильма повздорил с одним парнем, а он оказался сыном главы клана якудза. Вот и решил с помощью них отыграться на мне». Без лишних подробностей пояснил я. «Ни хрена себе! Ты еще и в кино снимаешься! Еще пару лет назад твой папаша жаловался, что его сын какой-то тряпкой растет, а сейчас я вижу парня, целеустремленности которого любой взрослый позавидовать может», — восхитился он. «Зажрался мясник. Не знает, как ему повезло с тобой. Любой отец на его месте таким сыном гордился бы». «А почему мясник?» — обратил я внимание на его оговорку. «Это у отца прозвище такое?» «Да, но я тебе не говорил», — тут же спохватился он. «За что ему его дали, не скажу. Если захочет, сам расскажет». «Погоди-ка». Вдруг насторожился он и скользнул чуть в сторону.